Глава 32. «Успокойся, что случилось?» Напряглась я, сведя брови, пытаясь понять слова девушки. «Папе позвонили!» У Джины была истерика, она заикалась в трубке. «Кто-то начал угрожать ему, сказав, чтобы он начал организовывать похороны!» «Где сейчас Алдо?» Отстегивая ремень безопасности, открыла дверь, выбираясь наружу. «Он уехал, я не знаю. Пожалуйста, Вителия!» Она снова заплакала. «Прекрати плакать, Джина! Никто не умрет! Я отключаюсь!» Вита уже стоял возле меня, когда я обернулась. «Отследи местоположение машины Кристиана, живо!» Скомандовала я. Сердце бешено забилось в груди от волнения. Нервы сдавали. «Они движутся на Кингстон Роуд, в сторону Скарбора. Что там?» «Не знаю, но сейчас выясню». Выхватывая ключи из его рук, забралась на водительское сиденье своей машины. Мне нравился мой автомобиль, но мужчины обычно предпочитали более спортивный и классический стиль. Вита был не против и садился за руль моего пикапа, но для города предпочитал небольшой и юркий седан. «Вителия, объясни, что происходит?» Открывая дверь, занервничал Вита. «Кристиану и Антонио. Кажется, за ними слежка. Алдо уже всем сообщил, но наша база слишком далеко, они могут не успеть». Я сжимала руль, осознавая, что каждая секунда на счету. «Ты не можешь поехать одна». «Вито, быстро забери Эми из машины, или я выстрелю в тебя!» Закричала я, достав пистолет, направляя на него. «Ты знаешь, что я это сделаю!» Стиснув зубы, он тут же закрыл дверь. Вытащил испуганную Эми вместе с детским креслом. Девочка была напугана моими криками, выпучив на него большие голубые глаза. Не дожидаясь, я выжала педаль газа в пол, стремительно покидая парковку. Было около 10 вечера. Дороги средней загруженности. Наплевав на все правила дорожного движения и игнорируя светофоры, я неслась вдоль Кингстон Роуд в надежде нагнать синий Мазерати. Нажала кнопку вызова на приборной панели. Попытка дозвониться до Кристиана была провалена. Антонио тоже был недоступен. «Нет, только не сейчас!» Ударила по тормозам, заметив впереди аварию и образовавшуюся пробку, без возможности объехать по встречной полосе. «Думай, Вителия!» Сворачивая в коттеджный поселок, мне пришлось попортить чужой газон, чтобы проехать и втиснуться между домами, сбивая деревянный забор. Выбравшись на главную дорогу, набрала скорость. Стрелка перевалила за 120. Я лавировала между машинами, выезжая на встречную полосу, получая гневные сигналы испуганных водителей. На экране отобразился вызов Вита. «Вителия, они уже где-то рядом. На ближайшем перекрестке сворачивай влево», — сообщил он. Я сбавила скорость, чтобы не занесло, и через 5 минут показался первый перекресток. Прибавляя газа, снова набрала Кристиана. Звонок не проходил, отчего нервы начали сдавать. Вокруг были лишь дома, а встречных машин попадалось все меньше. Открывая окно со своей стороны, услышала приглушенные выстрелы. Впереди снова показался перекресток. Меня ослепило фарами, как только я достигла прилегающей дороги. Синий седан пролетел мимо. Я заметила Антонио с пистолетом в руках и 4 черные машины, следующие за ними, стреляющие в ответ, пытаясь пробить колеса. Мой автомобиль завизжал, стирая резину об асфальт, срываясь с места. Пикап был тяжелым, поэтому требовалось несколько секунд, чтобы нагнать первую машину врага. Поравнявшись с черным седаном, открывая окно, доставая пистолет, я стреляла в стекло со стороны водителя. Машина дернулась, подбивая мою, сталкивая в кювет. Выронив пистолет, пыталась справиться с управлением на большой скорости, выкручивая руль навстречу, выжимая педаль газа, сталкивая автомобиль в противоположную сторону. Впереди Кристиана все еще пытался сбить одну из машин, но пистолет Антонио не брал бронированное стекло противников. Ему удалось лишь ранить пару людей, что сидели в машине, стреляя в ответ. Двое мужчин опустили затонированные окна, направляя на меня пистолеты, и в этот момент я резко дернула руль в противоположную сторону, уходя влево. Выравниваясь вперед, нагнала синий Мазерати Кристиана. Догадавшись, он заметил меня и сбавил скорость, чтобы я находилась в его поле зрения. Поднимая пыль на грунтовой дороге, проехала параллельно главной, между кустарниками и деревьями. Противник стал вырываться вперед, равняясь с машиной Кристиана по обе стороны. И в этот момент, когда им удалось приблизиться, Кристиана сделал два выстрела, пробивая колесо машины, вторым раня одного из пассажиров. Машину закружило на скорости, и она со всей силы врезалась в дерево. Пользуясь случаем, я вырулила на главную дорогу, на всей скорости сбивая идущую следом машину, которая цепляла за собой вторую, уходя в кювет. «Сегодня мы организуем только ваши похороны!» Выругалась я. При столкновении сразу же сработали подушки безопасности, больно ударив лицо. Быстро наклоняясь за пистолетом, открыла дверь. Выбираясь, обошла свою машину. Одна из машин перевернулась вверх брюхом, и из нее стали вылезать двое мужчин с пистолетами в руках. Я произвела три выстрела, не давая возможности двинуться с места, но меня тут же стали обстреливать из соседней машины, и я присела. Двери открылись, трое мужчин вышли, вооруженные, медленно передвигаясь. «Что это за тварь?» – прохрипел один из мужчин. «Не знаю, но эти двое уже ушли на тот свет», – ответил другой, говоря о товарищах, которые лежали возле другой машины. «Прежде чем убивать, я бы жестко оттрахал, чтобы она знала, где ее истинное место». Залезая под машину, притаившись, наблюдала за каждым шагом троих. Вдалеке снова послышались выстрелы, и я заметила знакомые диски, выдыхая. Началась перестрелка, и мужчины присели возле моей машины по обе стороны, в то время как третий упал пораженный прямо в голову. Вспомнив, что у меня был за поясом нож, достала его, медленно подползая к одному и воткнула его в икроножную мышцу, от чего тот упал на колени, выругавшись. «Под машиной!» – закричал он, и сильная рука схватила меня за лодыжку, сильно потянув на себя. Цепляясь пальцами за землю, отбивалась ногами, пытаясь ударить его, но расстояние между землей и машиной не позволяло делать движения размашистыми и сильными. «Прекрати дергаться, сука!» – приставил пистолет к моей голове, вдавливая мое тело в асфальт. «Ринальди, пора поднимать белый флаг!» Я услышала, как из его губ срывается довольный стон, будто он выиграл вторую жизнь. Выстрелы стихли. Несмотря на темное время суток, нас освещали фонари у дороги. «Вставай! Покажем тебя твоему хозяину!» Прихрамывая, подошел к нам второй мужчина, больно хватая меня за волосы. Из его ноги сочилась кровь, намочив штанину синих джинсов. У мужчины была опущена борода и темные волосы. Руки были покрыты татуировками, глаза жаждали лишь удовольствия предсмертных слов. Он обхватил меня за талию, медленно выводя на дорогу, и я встретилась с парой глаз. Люди направили пистолеты в нашу сторону. «Кристиано!» – начала я, увидев, как его взгляд задержался на руке мужчины, что сжимало мою талию. «Она такая сладкая!» Склоняясь, касаясь моей щеки, он вдыхал аромат. «Насколько сладко будет ее трахать?» «Боюсь, сегодня ночью трахать будут тебя, черти в аду!» Сообщил ему Антонио, мгновенно выстрелив, попадая прямо в голову. Тело мужчины пошатнулось, увлекая меня за собой, но Кристиана в мгновение ока дернул меня, прижав сильно к своей груди так, что я уткнулась в нее лицом. А затем выстрелил во второго парня. Невероятная связь и скорость братьев Ринальди поразила меня, словно они читали мысли друг друга и предсказывали события дальнейших действий. Братский союз. «Невестка, ты как всегда вовремя!» Улыбнулся мне Антонио, как только я подняла голову. Вдали виднелись несколько машин, фары которых стремительно приближались к нам, не сбавляя скорость. «В машину! Быстро!» – скомандовал Кристиана, толкая меня к двери пикапа. Антонио сел за руль машины Кристиана, дожидаясь, пока мы начнем движение. «Как им удалось попасть на нашу территорию?» – оглядывалась назад, пока Кристиана выруливал, набирая скорость. Камора была действительно невероятна. Это пугало и восхищало одновременно. «Уилсон сотрудничал с ними, покупая у них наркотики», – объяснил Кристиана. «Вот же старый пес!» На закате карьеры он решил достать все свое грязное белье и раскидать на чужом пороге. Придурок. «Меня это достало!» Перелезая назад, открыла ящик под сиденьем, где лежала моя винтовка, которую подарил Кристиана, и другое оружие. «Вителия, что ты делаешь?» Наблюдая за моими действиями в зеркало заднего вида, не сбавляя скорости, спросил Кристиана. «Помогаю мужу решить серьезные дела». Бегая глазами, выбирала лучшее. Во мне накопилось столько злости, что я просто обязана была выпустить всех своих демонов. Адреналин смешался с темнотой, в которую меня отправила Элена. Кажется, я выполнила ее просьбу. Иногда ее просто стоит принять ради благих целей. Ради семьи. Достав пистолет-пулемет немецкого происхождения, услышала, что раздались выстрелы, и заднее стекло моей машины лопнуло. Пригнулась, закрывая голову руками от осколков, что рассыпались по салону. Кристиана дернул руль, доставая свой пистолет, стреляя по вражеской машине. Поднимая голову, Антонио пытался перекрыть нас, стреляя из точно такого же пулемета. «Какова вероятность, что этим можно пробить лобовое стекло?» Закричала я, пытаясь разобраться с оружием. Звук приближающегося вертолета становился все громче, отчего слышимость пуль рикошетом отскакивающих от машины заглушали винты. Навстречу нам выехали люди Ндрангеты. Алда подоспел как раз вовремя. «Пробьет, но нужно сократить расстояние до минимума», ответил Кристиана, встретившись взглядом через зеркало. «Тогда давай сделаем это, любимый!» Я возникла перед его лицом с горящими глазами, словно мы катились на американских горках. Кристиана открыл было рот, чтобы что-то сказать, но я заткнула его поцелуем. Потом отстранилась, забравшись удобнее на заднее сиденье, расставляя широко ноги для баланса и устойчивости. Возведя пулемет, прицеливаясь, жестикулировала Антонио, чтобы тот открыл доступ. Кивнув ему, склонила голову, закрывая один глаз. Дернув резко руль вправо, передо мной показалась темная машина. «Сейчас!» – закричала я, нажимая на курок. Кристиана начал сбавлять скорость, и машина вплотную подобралась к нашей, получая 800 выстрелов в минуту, пробивая лобовое стекло, попадая в салон автомобиля. У пулемета была хорошая дульная энергия и низкая отдача в сравнении с другим огнестрельным оружием со свободным затвором. Автомобиль закрутило на месте, что означало, живых пассажиров там нет. Наши машины оцепили оставшийся черный седан, направляя оружие. Воздушное подкрепление стало разворачиваться по направлению в город, без возможности приземлиться в местности. «Отличная работа, партнер!» Перелезая обратно на переднее сиденье, похлопала мужа по плечу. Кристиана резко развернул машину в противоположном направлении. Не успев схватиться, я упала на его колени. Муж придержал меня, чтобы я не ударилась головой об дверь, и остановил машину. «Мне не удастся тебя перевоспитать». Он знал ответ на этот вопрос. «Потому что я буду продолжать действовать даже после грубого «нет». И дело не в безрассудстве, а в любви и уважении. Если тебе действительно дорог человек, ты будешь его защищать». «Признайся, тебя возбуждает опасность». Улыбнулась я, поднимаясь, усаживаясь на его колени, запустив руку под мятую рубашку. «Я готова принимать благодарность, господин Ринальди». выдыхая страстно в его губы, полностью захваченная выбросом адреналина и головокружительным желанием оседлать член своего мужа. «Вителия, ты возбуждаешь меня, стоит тебе просто поздороваться, но...» Он сильно сжал мои ягодицы, и я задохнулась, обвивая его шею. «Ты все еще плохая девочка». «Я твой ангел-хранитель, Мон Ами», — повторила его фразу на французском. Супруг привлек меня в страстный поцелуй. Дверь открылась, и я недовольно развернулась, заметив хитрую улыбку Антонио. «Ну ничего себе! Вы целуетесь?» Антонио сделал вид, что удивлен. «Представь, обычное дело, когда ты в браке», — ответил ему Кристиана, не убирая руки с моей задницы, на которую посмотрел Антонио. «Странно, я думал, вы только трахаете друг другу мозги». Оскалившись, провел рукой по подбородку. «Я забираю твою машину. Мне нужно добраться до города меньше, чем за 30 минут», — сообщил Антонио брату. На заднем плане солдаты Ндрангеты повалили оставшихся людей Каморры лицом в асфальт, собираясь брать в плен. «Что сказал отец?» «Наши парни позаботятся о тех придурках», — кивнув в сторону пленных. «Вам тоже стоит поспешить. Принцесса одна дома». Я прищурилась, догадавшись, что обращение принцесса было адресовано Розабелле. «Розабелла Свита, прекрати оказывать чересчур особое внимание моей сестре». Перебираясь на соседнее сиденье, ответила я. «Я поражен твоим кровожадным фантазиям, невестка», — проигнорировал мои слова, осматривая машину внутри. «Теперь понятно, для чего тебе понадобился этот танк». «Чего не скажешь о твоей пафосной тарелке», — сделала комплимент его новой Ламборгини, от чего Кристиана засмеялся, закрывая дверь и трогаясь с места. Поправляя волосы, только сейчас поняла, что вся перепачкалась. Мои джинсы и футболка были грязными, руки поцарапаны. Открывая бардачок, достала косметичку, которую всегда хранила в машине. Данная привычка образовалась, как только я села за руль. Опустив зеркало, собрала волосы, осматривая лицо на наличие грязи. Все было не так плохо. «Хочу, чтобы ты вернулась на свое место», — сказал Кристиана. Я обернулась, не понимая, о чем он. «Это место», — указал муж на свои колени. Тут же, закрыв косметичку, я прикусила губу. «У меня есть другой план, который тебе тоже понравится», — сообщила я, озадачив его. «Мне кажется, тут слишком тесно». Протянула руку, касаясь его члена через брюки, поглаживая, возбуждая плоть. «Насколько мне известно, дополнительные подушки безопасности еще не придумали». Посмотрела в его глаза, которые соглашались на прикосновение. «Тогда...» Опустив взгляд, медленно расстегивая пуговицы на рубашке. «Внимательно следи за дорогой». Проводя ногтями по его прессу до ремня на брюках, расстегивала рубашку, принимаясь за пуговицу. Целуя его щеку, затем в ухо, слегка прикусила мочку, получая хрипловатый стон Кристиано. Рука вновь заскользила по брюкам, а губы ласкали его шею, спускаясь к ключицам, оставляя влажные метки на теле. Чувствовала, как твердела его плоть, принимая мои ласки, готовая вот-вот разорвать ткань брюк. Мой язык все еще вырисовывал узоры между кубиками пресса на животе Кристиана, сладко причмокивая от запаха его тела. Расстегнула молнию, чтобы больше не издеваться над мини-боссом, который удовлетворял мой храм по ночам. Отодвигая резинку нижнего белья, запустила руку, вытаскивая член, и Кристиана вдохнул носом воздух от моих прикосновений к его плоти. Его взгляд был устремлен на дорогу, а нога покоилась на педали газа, не сбавляя скорости, контролируя движение даже тогда, когда сознание полностью отключалось, подвергая пыткам наслаждения. Моя голова склонилась, едва касаясь губами головки члена. Высунув кончик языка, слизывала предсеменную жидкость, а затем всю головку. Одной рукой обхватив эрегированный член, погрузила его в свой рот до конца и, медленно вытаскивая, стимулировала рукой, ускоряя темп. Нога Кристиана дрогнула в тот момент, когда я немного качнулась вперед, но продолжала доставлять ласки ртом любимому мужу, тихо издавая стоны на выходе члена изо рта. Насколько это неприличный и в то же время сладкий процесс, когда ты вовлечен настолько, что тело начинает возбуждаться от доставления наслаждения человеку, которого сильно любишь. Правильные ласки – залог хорошей брачной жизни. «Черт, Вителия!» Я слышала его сбивчивое дыхание, продолжая покачивать головой из стороны в сторону. Руки Кристиана скользнули к моей выпеченной заднице, сжимая, отчего мой клитор запульсировал, реагируя на прикосновение хозяина моего тела. Обволакивая головку снова, чувствуя скольжение между небом и языком, моя рука скользнула к яичкам, возвращаясь к основанию, слегка сжимая, перебирая пальцами. Прикрывая глаза, каждый миллиметр моего тела наслаждался и наполнялся. Кристиана несся по дороге, поглаживая меня рукой, стимулируя клитор сквозь джинсы. Мои губы стали упругими, продолжая наращивать темп, ощущая, как нога Кристиана плавно переместилась на педаль тормоза, останавливая машину. Его таз поддавался мне навстречу, а голова откинулась на сиденье, издавая горловой стон, прикрывая глаза, бросая руль. Я чувствовала, как незамедлительно теплая жидкость била фонтаном в мой рот и не кончалась. Продолжала медленно двигаться, сходя с ума от осознания, насколько Кристиана было хорошо в этот момент. Сглатывая сперму, вытаскивая член изо рта, облизывая напоследок, как сладкий леденец, выпрямляясь, вытерла уголки своих губ пальцами. «Это было отлично!» Мой голос осип после горловых нагрузок, но я улыбнулась, чувствуя, как горели щеки. Рука Кристиана схватила меня за подбородок, притягивая к себе, жадно целуя губы. Расстегивая молнию джинсов, пробираясь под ткань моих трусиков, отчего я застонала. Он был настойчив и нежен одновременно. «И все же я хочу, чтобы ты оказалась на моих коленях», — прошептал он в мои губы. Избавляясь от джинсов, забралась на колени Кристиана, упираясь руками в плечи. «Все-таки у тебя есть один минус», — посмотрела на него, проводя по волосам, касаясь щеки. Кристиана поднял брови. «Я постоянно тебя хочу». Наклонилась за поцелуем, но он резко вошел в меня, отчего я вскрикнула, положив голову на его плечо от нахлынувшего наслаждения. «Значит, будем исправлять ситуацию», — прошептал мне на ухо, целуя висок, двигая бедрами. Закрыв глаза, обнимая за шею, тяжело дыша, двигала бедрами, подхватывая темп, чувствуя его руки, блуждающие по телу. Дыхание Кристиана обжигало кожу, когда он склонился, целуя мои губы, потом шею. Одна рука пробралась под ткань моего бюстгальтера, сжимая, играя пальцами с соском, отчего волна удовольствия нахлынула с новой силой, что заставило меня закричать в блаженстве. Мы никогда не использовали презервативы, но я позаботилась об этом, посетив врача Лиа, которая посоветовала мне сделать контрацептивный укол, пока мы полностью не будем готовы. Какая-то часть меня уже давно была готова, но другая все еще металась в сомнениях. Сейчас нам оставалось только наслаждаться сексом, что прекрасно выходило у обоих. «Эйми, посмотри на меня!» Привлекая внимание ребенка, позвала я. Девочка сидела верхом на маленьком пони и громко смеялась, пока я пыталась запечатлеть кадр, чтобы отправить Эми. Кристиана устроил выходной, предложив отвезти нас на конюшню. Сегодня его стиль выходного босса кружил голову, каждый раз, когда взгляд останавливался на его силуэте. Синие джинсы и белая футболка казались до ужаса банальными, но на Кристиана все смотрелось дорого и стильно. Поддерживая Эйми, его руки сгибались, дразня бицепсами. Сделав больше 10 фотографий, казалось, что я просто наглым образом прикрывалась ребенком, чтобы сфотографировать собственного мужа, по которому тайно пускала слюнки. «Какой он красивый!» Восхитилась Розабелла, и я чуть было не согласилась, пока не увидела лошадь Кристиана. «Генерал! Конь Кристиано!» Развеивая облако из порно-картинок, что образовались в голове, сосредоточилась. «Он занимался верховой ездой, как Джина?» Удивилась Рози, взглянув в его сторону. «Джина занимается конкуром, у Кристиана была выездка». Выездка в конном спорте считалась самым элегантным видом, что подразумевал собой демонстративную выездку конных подразделений – дефиле. Конкур – не менее зрелищный вид соревнования с преодолением препятствий на определенном маршруте. Конь, заметивший своего хозяина, бодро двинулся вперед, высоко поднимая голову, отведя назад хвост и издавая фырчание. Забеспокоившись, я подошла, сменяя Кристиана, чтобы оградить Эйми от возбужденного коня. «Привет, друг!» – похлопав по морде, поздоровался с ним Кристиана. «Знаю, меня долго не было». Они были старыми друзьями. Конь склонил голову, переминаясь с ноги на ногу, принимая угощение от лучшего друга. Забравшись верхом, муж отдавал команды, что было обычным делом для Кристиана. Конь послушно выполнял их все, сначала медленно ступая, затем короткими перебежками, переходя на галоп, делая круг. Эйми восторженно кричала, наблюдая за большой лошадью, отрывая руки от седла, в котором сидела, а я только и успевала хватать ее. Возле нас стояли работники клуба, молча ожидая наших просьб, ведя осторожно маленькую лошадь по площадке. Останавливаясь возле нас, Кристиана ловко спрыгнул, перехватывая поводья, похлопав коня по массивной шее. «Он очень ждал тебя», — сказала я, увидев радость в глазах мужа. «Стараюсь заглядывать к нему раз в неделю, но в этот раз оказалось немного дольше», — ответил Кристиана, что удивило меня. Розабелла шла по другую сторону возле пони, поглаживая животное по морде. Эйми выкручивала голову, чтобы лучше видеть генерала. Маленькая лошадь стала ей больше неинтересна. «Кажется, кто-то накатался», забирая Эйми на руки. «Спасибо за работу». Поблагодарила работников за сопровождение и инструктаж. «Лошадь будет в стойле, если вдруг снова захотите пообщаться», ответила девушка, уводя животное с площадки, мило улыбнувшись мне в ответ. «Розабелла, вытяни руку ладонью вверх», – попросил Кристиана. Девушка подошла ближе, осторожно вытянув руку, и Кристиана положил ей кусочек сахара на ладонь, подводя к лошади. Генерал навострил уши, недоверчиво отпрянув, но угощение подкупало доверие, с удовольствием принимая. «Ты красавчик, генерал, ты знаешь?» Погладила его по морде, отчего лошадь издала одобрительный фырчащий звук. «Лошадка!» – крикнула Эйми, запрыгав на моих руках. Эйми потянула к нему свои руки, но я, быстро среагировав, отошла подальше, и лошадь дернулась на мой резкий жест. «Реакция, как у настоящей мамочки!» – засмеялась Розабелла, заметив мой испуг в глазах. «Сейчас я и твоя мамочка, пока ты здесь», – подмигнула, направляясь к выходу. Вернувшись к обеду и покормив Эйми, я сидела в кресле, укачивая ребенка на руках. Так она быстрее засыпала и спустя минут 20 вышла из комнаты. Кристиана стоял на кухне, разговаривая с Эммой. «Рада вас видеть», – улыбаясь, обняла женщину. «Вителья, я так вам благодарна с Кристиана за помощь!» Поглаживая меня по спине, поблагодарила она. «Приходите с Эйми чаще, нам нравится дружить!» Женщина изменилась в лице, взглянув на Кристиана. «Эмма, поговорите с моей женой, я оставлю вас». Вежливо попросил, прежде чем покинуть кухню. Кристиана знал куда больше меня, так было всегда. Но женщина стыдливо отвела взгляд, когда я снова на нее посмотрела. «Если вы не хотите говорить об этом, мы можем не говорить». Взяв ее за руки, успокоила я. «Нет, просто нелегко говорить, когда дело касается собственного ребенка». Она взяла свой фартук в руки, сминая. «Речь о матери Эйми?» Женщина кивнула, поджав губы. Развернувшись ко мне спиной, она прошла к кухонному гарнитуру. Произносить то, что она собиралась, было тяжело. Мне стало не по себе. «Моя дочь была слишком юная, когда забеременела от мужчины, с которым даже не планировала будущее». Начала она, все еще стоя спиной, так было проще. «Она не хотела рожать Эйми, хотела сделать аборт, но я ее отговорила и взяла ребенка под опеку. Мы с мужем всегда хотели внуков, и как можно больше, но, к сожалению, он не дожил». Внутри меня что-то оборвалось, узнав судьбу маленького человека, которого не желали. Теперь я поняла, почему Эмма избегала данного диалога. Ей было стыдно за собственного ребенка, который делал не самые разумные вещи. «И несмотря на все это, у нее есть вы, Эмма. Ребенку нужны родители, пока она еще маленькая, чтобы понимать, но в дальнейшем...» Она замолчала. Женщина развернулась, и я заметила, как блестят ее глаза от слез горя, которые она испытывала. Эмма была права, когда Эйми станет взрослее, появятся вопросы, их будет много, но на них невозможно придумать логичного ответа, чтобы не ранить детское сердце. «Почему вы живете с другой женщиной, разделяя квартиру?» Вопрос крутился в моей голове. «В нашей квартире живет дочь. Сейчас она нацелена устроить лучшую жизнь, чтобы забрать Эйми». Это была ложь. Эмма сама не верила в сказанные слова. Ее дочь просто вытеснила родную мать и дочь из квартиры для собственной выгоды, прикрываясь личными делами для создания лучшей жизни. Секрет в том, что лучшей жизни не было ни для ее матери, ни для Эйми. Эмма знала своего ребенка, но материнская любовь сильнее всего на свете, даже прямого факта, что об тебя вытирала ноги собственная дочь. «О, Эмма, вы прекрасная женщина!» – поспешила к ней, заключая в объятия. «Прошу, не вините себя!» Поглаживая женщину по спине от нахлынувших эмоций, что застилали собственные глаза. Подняв голову, устремила взгляд в потолок, чувствуя, как тело содрогалось от тихого плача. «Вителия, хотите тыквенный пирог?» Отстраняясь, предложила она, вытирая слезы. «Мой муж очень его любил». «С удовольствием». Мне нужно было поговорить с Кристиана. Когда я вышла в зал, проходя в кабинет, его там не было. Вернувшись обратно в комнату, обнаружила, как он качал на плече Эйми возле окна, похлопывая по спине. А та тихо лежала, рассматривая пространство вокруг, не собираясь засыпать. «Думала, прогулка на свежем воздухе поможет ей быстро уснуть», — тихо сказала я, забирая соску. «У нее режутся зубы, поэтому она проснулась», — сообщил Кристиана. «Невероятно, ты знаешь больше о детях, чем я». Для меня это был удар ниже пояса. Было ли что-то, что Кристиана не умел или не знал? Он был похож на ходячий Google. Задай любой вопрос, он даст ответ. Мне нужно соответствовать, если я желаю что-то столь прекрасное и бесценное. Коснувшись моего лица, сделал мне комплимент, от которого голова пошла кругом. Я прижалась к нему. Рука легла на мою талию, и Эйми повернула голову в мою сторону, а пальчиками похлопала по щеке. Мы обе прижимались к груди Кристиана, наслаждаясь моментом. Перехватив ее руку, поцеловала в ладошку. «Очень удобно, правда?» – спросила я, коснувшись указательным пальцем ее щеки. Она меня понимала. «Мама!» – выдала Эйми, и мое сердце перестало биться.